Внутри Белый дом оказался непомерно велик, пустынен и безжизнен. Только снизу, будто бы из подвала, тянуло кислой стряпнёй. Конвоир долго вел Женю лестницами и коридорами, молча подталкивая в нужную сторону. Через некоторое время он так ее достал тычками в спину, что Женя принялась размышлять, а не отнять ли у парня автомат, треснуть по голове, да и удрать отсюда подальше. Она как раз уже всерьез озаботилась притворением этого замысла в жизнь, когда впереди показалась массивная дверь с табличкой «Приемная». А из-за двери Жене навстречу выскочил еще один тупой в камуфляже. Женя чуть рот не открыла от изумления. В руке у тупого была пластиковая табличка с зажимом, а под зажимом – стопка листков. И на верхнем листке тупой что-то черкал на ходу фломастером. Раньше Женя не задумывалась, умеют ли тупые читать и писать. Ей это просто в голову не приходило. Грамотей оторвался от своих бумажек и уставился на Женю, потом на конвоира. «Олежка», – сказал он, причем с четко различимой интонацией. «Что, поймал?» «Угу, новенькая», – сообщил конвоир. «Главный у себя?» «Да. А я вот на склады. Новенькая? Откуда?» «Сама не знает. Дура совсем. По магазинам лазила». Грамотей покосился на Женю. «По магазинам ходить нельзя», – сообщил он. «Да, Олег, а ты где будешь вечером?» «Не знаю. Ты подходи. Там этот Вован ненормальный должен подъехать. Только что видел. Катается по центру, пьяный совсем». «Вот ты и подходи, ага. Разговор есть». «Сделаем», – кивнул Олег. «Ну ты, давай вперед». Женя послушно шагнула в приемную. За столом референта, подпирая рукой щеку, тосковал еще один камуфлированный парень. «Во!» – оживился он при виде Жени. «Ты кто?» «Это я поймал», – объяснил ему Олег. «Новенькая. Доложи главному». Референт неспешно раздел Женю взглядом. «Так себе», – заключил он. «А откуда?» «Да она без понятия. Деревенская какая-то. Совсем дура». «Тебя как зовут?» – спросил референт. «Эй, рыжая». «Рыжая», – согласилась Женя. «Дура», – кивнул референт. «Ничего. Побудешь с нами, поумнеешь». «Ты главному доложи», – напомнил Олег. Референт зевнул. «Может, она голодная?» – предположил он. «А может, тебе челюсть свернуть?» – неожиданно вступился за Женю Олег. «Себе хочешь?» – понял референт. «Ну, как хочешь». Он встал и подошел к двери, ведущей в кабинет. Осторожно постучал по косяку. Из кабинета в ответ что-то буркнули. Референт оправил на себе форму, едва-едва приоткрыл дверь и боком просочился в щель. Олег уже не за спиной приступал с ноги на ногу и сопел. «Никто тебя здесь не тронет», – вдруг пробурчал он еле слышно. «Говори, что ты со мной, ясно? Меня Олег зовут. Так и скажешь. Я с Олегом. И никто тебя не тронет. А если попробуют, скажи мне. Понятно?» «Ты зачем меня ударил тогда на улице?» – спросила Женя. «Извини, разозлился. Я больше не буду». Жене страшно захотелось обернуться и посмотреть загадочному Олегу в глаза. С каждой минутой ей все яснее казалось, что этот тип совсем не тот, за кого себя выдает. Референт высунулся из-за двери. «Заходите оба», – сказал он хмуро. «Иди», – Олег снова подтолкнул Женю вперед. «Тили-тили-тесто, жених и невеста», – все так же хмуро сообщил референт сзади. Женя опять не рискнула обернуться, но донесшийся из-за спины увесистый шлепок и приглушенное вяканье референта кое о чем ей сообщили. «Ох, застряну я тут», – подумала Женя. «Не слезет ведь с меня этот защитничек. Ладно, черт с ним, лишь бы и действительно не скарабкался». «Здравствуй, доченька», – очень мягко сказал Жене кто-то большой, сильный и добрый. Женя наткнулась на край стола, подняла глаза и увидела сидящего перед ней в глубоком кресле главного. В том, что это был именно главный, сомневаться не приходилось.